Глава 5. Сам переход через государственную границу Степан, можно сказать, и не заметил. Во-первых, потому что очень волновался. А вдруг вот сейчас, в последний момент, к нему подойдет некто и строгим голосом спросит, не он ли является объявленным в розыск Степаном Ковлем. А во-вторых, потому что нарушение порядка перехода через эту самую государственную границу проводили как раз ее стражи с двух сторон. Просто белорусский капитан подвел Степана к польскому офицеру, пожал ему руку и легким кивком указал на Степана, тот самый. Поляк тоже кивнул и уже Степану сказал: «Но так, прошу пана». Степан сначала не понял, что этот офицер чужой, хотя и славянской страны, обращается именно к нему, и тот повторил: «Пожалуйста, проходите. Я сейчас освобожусь и расскажу, как вам действовать дальше». В первое мгновение Степан понял только то, что ему необходимо пройти. А пока шел, до его сознания дошел смысл и второй половины фразы. Отошел в сторонку от говорливой толпы, из которой доносилась белорусская, русская и польская речь, остановился так, чтобы никому не мешать, и, оглушенный происходящим, внутренне запаниковал. Оглянулся на ту белорусскую сторону, разглядел там отца и сына Дубинка. Демид помахал рукой, а Михаил Игнатьевич направился к машине. Демид за ним. Вот и все, Степка, все стропы основного парашюта обрезаны, — подумал Степан. Попробуй теперь запасной открыть. Не сумеешь, только мешок с костями от тебя останется. К нему подошел знакомый польский офицер. Ехать знаешь куда? «Чарно-Белостоцкая», — мгновенно отозвался Степан, обрадовавшись, что ничего не забыл. «Злотых у тебя нет, а доллары?» Степан с готовностью полез в карман. Офицер остановил его. «Да не мне. Тебе же на билет до Чарно-Белостоцкой необходимо. Так его же купить надо. Ну, к обменному пункту тебя подпускать пока нельзя». Офицер оглянулся, окликнул проходившего мимо пограничника. «Ольгерт, подойди на минутку. Степан, дай ему долларов 200, а ты, Ольгерт, поменяй их на злоты и возьми в кассе билет на белостокский автобус до Чарно-Белостоцкой и покажешь этому пану, откуда отправляется автобус». Солдат четко приложил два пальца к козырьку. «Будет сделано, пан капитан». Взял деньги, повернулся и ушел. Капитан подумал и спросил: «Тебя предупредили, что если ты где-то запутаешься, то ни меня, ни моего белорусского коллегу ты не знаешь». Хотя капитан старался говорить по-русски, но все равно Степан с трудом улавливал смысл сказанного и поэтому не сразу ответил: «Да-да, но все же я в какой-то мере отвечаю за тебя, поэтому запомни, если так случится, что тебя жареный петух в задницу клюнет, моя фамилия Чайка, Зигмунд Чайка. Да-да, такая же Чайка, как и в русском языке, и в белорусском. Запомнил? И живу я по улице Варшавской, в доме номер 13. Это запомнить легко. Как дьявола вспомнишь, так и его число тут же вспомнишь. А улица? Варшава есть Варшава. Повторяю, это ты можешь вспомнить тогда, когда окажешься в тупике. Дай бог, чтобы это не случилось, но все же, если это будет в моих силах, попытаюсь помочь тебе. Все запомнил?» «Зигмунд Чайка, улица Варшавская, 13», — послушно повторил Степан. «Хорошо. А теперь забудь. Ну, счастья тебе. Спасибо. Вам всего доброго». Степан вспомнил о необходимости дать капитану лапувку, но Зигмунд Чайка кивнул и размашистым шагом направился по своим делам. И Степан снова остался один. Мысли лихорадочно обгоняли одна другую, но сердце стало до тошноты тоскливо. «Блин, так и чокнуться можно», — подумал Степан, шумно вздохнул и приказал себе: «Не раскисать, будем жить. Люди здесь живут, причем и хорошие люди. Вот и ты живи». Подошел Ольгерт, потянул ему билет и злотые. «Прошу пана». Степан мотнул головой. «Да я не пан, а Степан, спасибо. Ольгерт улыбнулся. «А, Стефан, а меня зовут Ольгерт, Ольгерт Лоренс. Пойдем, Стефан, я тебе покажу, где твой автобус. А то, что ты не пан, это у вас в Беларуси не пан, а к нам приехал, значит, уже пан. У нас так обращаются или к незнакомым людям, или к начальникам, или просто к уважаемым людям. У вас как, товарищ?» Степан пожал плечами. «Да у нас еще не определились. Не то мы господа, не то мы товарищи. А то еще сподары». «Сподары — это как?» «Ну, я точно не знаю. Слышал, что есть такое слово «господар». Я так думаю, что это хозяин. А потом часть слова обрезалась, вот и получилось «сподар». Ольгерт внимательно слушал Степана, потом улыбнулся и честно признался. «Ничего не понял, но все равно спасибо. Вот твой автобус, садись на 22-е место, потому что он отправится через 10 минут. Будешь ехать назад, заходи в гости, честь». Пожал Ольгерду руку, предъявил билет человеку в форменной одежде и фуражке, стоявшему на входе в автобус. Тот изучил его и сказал: «Прошу пана». И Степан попробовал ответить по-польски: «Дзянькуе». Контролер только улыбнулся, но приветливо кивнул: «Прошу, прошу». Степан прошел почти в конец автобуса, нашел свое 22-е место. Оно оказалось у окна справа по ходу движения автобуса. Уселся. «Ну, пан Стефан, привыкай к новому обличью», — подумал он. А Степан Коваль остался по ту сторону границы. Да и тот только в памяти родственников и друзей. «Почему? Врагов тоже? Небось, кук землю просеивает», — разыскивая Степана Коваля. «А его уже нет. Есть какой-то Стефан, без фамилии, без документов, без прошлого. А будет ли у него будущее? И какое? Ох, заглянуть бы туда. Нет, никак нельзя. Может, это и хорошо, что нельзя». К его сиденью подошла женщина с мальчиком лет 5. Она положила сумочку на полку вверху, села, взяла мальчишку на колени. Тот сразу же заныл. «Мам, я хочу к окну», — Степан тут же с готовностью предложил. «Давайте поменяемся». Женщина усмехнулась и на русском, хотя и с сильным акцентом, языке ответила: «Что же ты, вы не ребенка, балуете? А если он к вечеру потребует луну? Выходит, мне придется на небо карабкаться? Нет, пусть сидит на своем месте». И уже по-польски пояснила сыну: «Это место принадлежит пану, и никто не имеет права отнимать его у пана. Даже ты, Тадык, ты меня понял?» Тадык с сомнением посмотрел на Степана, вздохнул, подумал и все-таки нашел довод в свою пользу. «Но пан же большой, а я маленький». Женщина тоже нашлась. «А пан впервые приехал в Польшу, которую он до этого никогда не видел. Надо ему посмотреть хоть в окно автобуса на нее». Тадык с сомнением спросил: «А что, с этого места Польши не видно?» «Посмотри сам», — торжествующе произнесла женщина. «С этого сиденья тоже хорошо видно». Степан послушал эти препирательства мамы и сына, усмехнулся и предложил: «Тадык, садись ко мне на колени, и маме будет свободнее ехать, и тебе будет хорошо видно все, что за окном». Тадык напряженно смотрел на Степана, стараясь понять эту русско-белорусско-польскую фразу. Мама перевела ему, но Степану возразила: «Пан уже будет неудобно сидеть». «Да какие там неудобства? Садись, Тадык». Тот вопросительно посмотрел на маму. Она пожала плечами: «Ты уже большой. Решай сам». Тадык еще раз посмотрел на Степана, потом решительно перелез к нему на колени и прилип к окну. Мужчина принял мужское решение, — усмехнулся Степан. Женщина вздохнула. К сожалению, женщине очень трудно привить ребенку мужские качества. У Степана вырвалось: «А что же отец?» И тут же пожалел о своей бестактности, и вдруг в семье этой блондинки какие-то нелады. Так оно и оказалось. Женщина после неловкой паузы пояснила: «Можно сказать, что у него нет отца. Променял нас на водку». «А что, и в Польше пьют?» — невольно вырвалось у Степана. «Еще как пьют». К облегчению Степана Тадеуш о чем-то спросил у мамы, Та сначала начала пояснять, и разговор сам собой угас. Степану это оказалось на руку. Его тяготел этот разговор, потому что в голове кружился рой совсем других мыслей о его дальнейшей судьбе, как она сложится в этой стране, где живут тоже славяне, но не какие-то другие, чем там, по ту сторону границы. Впрочем, тут тоже наверняка есть и хорошие люди. Вот эта женщина впервые видит его, а ведь так приветливо разговаривает с ним. Может, потому что он сделал приятно ее сыну? Может. А может, потому что она сама по себе хороший человек. И вполне возможно, что таких людей здесь тоже очень много. Да, как и пьяниц. Степан смотрел в окно на проносившиеся мимо села, дома в которых и даже дворовые постройки были из красного кирпича и крытые красной черепицей. Ну да, дерево, оно уже гниет, или шашель заводится, или грибок какой-то там, так всю постройку сожрет. А кирпич, да если он еще и хороший, будет стоять и века, и стоит и в селе, и в городе, только в том и разница, что город большой, а село маленькое. Да и дороги хорошие, так что доехать из села в город никакой проблемы. Вот так, Степка, из старой жизни в новую, по хорошей дороге, — усмехнулся он. От этих размышлений его оторвал Тадык, который, похоже, уже не первый раз спрашивал у него. — Меня зовут Тадык. А какое имя у пана? — А, как меня зовут? — переспросил Степан, не зная, как пояснить мальчишке свои проблемы. Ни имени, ни фамилии, ни паспорта, ни дома, ни друзей, ни знакомых у него нет. А потом пришел к простому решению. — Стефаном меня зовут. Стефаном. Женщина попросила. — Вы извините его, пан Стефан, но раз уж вы представились, то меня зовут Молгожата. Молгожата Бартосяк. «Очень приятно», — вежливо отозвался Стефан. «Да, теперь он уже Стефан». Тадык очень боялся отца, когда тот приходил пьяный. А это был, собственно, каждый день, такой злой, агрессивный. Трезвый так лучше не бывает человека, только мы его трезвым почти и не видели. «Ой, зачем вам все это? У вас, похоже, своих хлопот выше ушей. Извините, пожалуйста». Стефан пожал плечами. «Да за что? А хлопот? У кого их нет?» Молгожата с каким-то сомнением посмотрела на Стефана, пожала плечами, вздохнула и неопределенно согласилась. «Оно так-таки и есть». И снова замолчали. Разговаривал только Тадык. Он по-своему описывал Стефану то, что проносилось за окном. Запомнил, что человек, у которого он сидит на коленях, впервые в Польше, и потому ему надо многое пояснить. Стефан слушал вполуха, но многое все-таки улавливал и время от времени удивлялся. «Гляди-ка ты, мальчишка, от горшка два вершка, а ишь, как по-взрослому рассуждает!» И еще заметил, что постепенно привыкает к польской речи, во многом напоминавший ему родной белорусский язык. А что подумалось? Вот так привыкну и сам начну говорить по-польски не хуже самих поляков, хотя совершенно не представлял, где и с кем он будет говорить на польском языке. И от сознания этой беспросветности впереди у него снова защемило сердце. «От добра добра не ищут, а ты, балбес, бросил все Фриду, папу с мамой, друзей, друзей. Тошка тоже друг, сволочь. Как мы его не разглядели!»